Да, пожалуй, ты не из таких. Но позволь мне продолжить. Так легче, и к тому же, о Господи, мне нужно порепетировать. Представляешь, как тошно мне будет признаваться в таком деле. Он схватил ее за руки. Теплые сильные пальцы Китти, чуть подрагивая, благодарно прильнули к его ладоням. Его осенила гениальная идея. С сердитым смешком проговорила Китти. Если Лесли не женится на мне и не вступит в дело, то он сам это сделает. Он хотел на мне жениться. Отсюда и это шампанское, и это возбуждение. Он меня даже не спрашивал, он просто сообщал о своем решении. Даже не притворялся, что испытывает ко мне какие-то чувства. Когда он меня обнял и хотел поцеловать, я даже не почувствовал отвращения, словно он просто заключал сделку, и все. Я пыталась заговорить с ним о Лесли, но он даже не слушал. Я так рассвирепела от ужаса и омерзения, что совсем потеряла голову и думала только об одном — как бы вырваться оттуда. Я оттолкнула его, будто беса. Но мы стояли у стола на верхней площадке, куда он принес шампанское и бокалы. Не знаю, как это случилось, он подался назад, нога соскользнула с верхней ступеньки, и он покатился вниз, пытаясь ухватиться за что-нибудь руками, а потом рухнул на пол. Я бросилась к двери, боялась, что он встанет и схватит меня. Я не испытывала страха перед ним, просто все было так омерзительно, что я не выдержала бы нового разговора с ним. Но он лежал, уткнувшись носом в пол, и не двигался. Мне не пришло в голову остановиться и посмотреть, что с ним. Я побежала к своей машине, бросив его на полу. Вот видишь, я убила его, и теперь должна признаться. Но я не нарочно. Только сев за руль, я подумала, что он мог серьезно пострадать. Но как ни крути, а вина моя, и я не допущу, чтобы они подозревали Лесли. Она умолкла и внимательно посмотрела на него, уже жалея, что в минуту слабости открыла эту жестокую и унизительную тайну ребенку, достаточно взрослому, чтобы страдать, но еще не доросшему до умения правильно оценивать события. Но Доминик смотрел на нее не как мальчик, а как мужчина, пусть совсем юный, но в этот миг, несомненно, превосходивший ее мудростью. Он крепко держал ее руки, а глаза Доминика не давали ей отвести взгляд. «О, Господи!» — в изнеможении молвила она. «Я негодяйка, потому что втягиваю тебя в это дело». «Нет, Китти, ты правильно поступила, ей-богу, правильно. Я тебе докажу. Больше ничего не было. Ты уверена, что это все? Ты его толкнула? Он упал с лестницы и потерял сознание? Разве этого недостаточно? Ведь его нашли уже мертвым». «Да, мертвым, но ты его не убивала. Он знал, что сейчас сделает, и это было ужасно. Это почти перевешивало ощущение радости от сознания ее невиновности, от того, что он может протянуть Китти ее собственный образ и показать, насколько он непорочен». Никогда прежде, даже в далеком шумном детстве, Доминик не болтал о том, что слышал от отца. Но теперь он решился, и пути назад уже не было. «Китти, послушай». В газетах писали, что Арминджер умер от травмы головы. Больше ничего. И вовсе он не упал с лестницы. Я знаю об этом от отца. Не говори никому, что я тебе сообщил. Когда Арминджер лежал без чувств, кто-то взял бутылку шампанского и умышленно размозжил ему голову, нанеся 9 ударов. Эти удары прекратились лишь когда разбилась бутылка. И это была не ты, верно?»